Злобная ведьма и водная ведьма, низкая колдунья, низкая колдунья, убогая, и сяде ада, сяде ада, сяде ада, сяде ада, стыдно, стыдно, стыдно тебе. Падшая ведьма, измельчать на женских булавок. Ах ты, булавок, ах ты, ах ты, славный маг, как измешал песок, песок твоими подтеснями. Стыдно, подтеснями. Низко, колет булавкой, мерзко. Ты будто развлечение молоденьким кипит. Старая фурия, ты не решилась даже действовать сама. Бесчестный чародей. Ты забыл, что судьбу твоим любимцам проиграл мне. Они мои, они мои. Спасаю их, ты едешь мне в карман, в карман, в карман. Мардан, Мардан, мы пришли к тебе по делу. Мардан, Мардан, послушай, что мы скажем. Мы тебе пошепчем, мы чуть-чуть пошепчем, так немножко, несколько словечек. Поди, поди, поближе, ближе, поди, поди, поближе, ближе, слушай, слушай, что скажешь, что скажешь, слушай, слушай, что скажешь, что скажешь. Фата Моргана, Фата Моргана. В полном. Пыль вытерта дочисто. Опускайте бархат. Шествие идет. Стража! Ай, ты страшно! Скорее, стражу! Крыса, крыса, превратись обратно в принцессу! Стража! Превратись в принцессу! Стреляйте! Заклинаю! Стреляйте! Заклинаю! Что за чудо? Она! Thank you.